Глава 28. 1 литр воды. Врата изнутри выглядели странно. Вроде бы обычный портал, ведущий наружу, вот только символы, начертанные по ту сторону на металлической двери, здесь светились в воздухе. И именно в этот момент Олег почувствовал, как его душа уходит в пятки. Черт! Он не мог, не должен был упустить этот момент. Если символы на двери удерживают тут гроссмейстера, не давая ему выйти наружу, со всей его силой, со способностью подчинять время своим сиюминутным желаниям, то где гарантия, что они пропустят его? Черт, черт, черт! Олег смотрел на дверь и понимал, что этого не должно было произойти. Нет. А если только... Мысленный вдох, и Олег ринулся вперед. Удача! Дверь пропустила его, не отбросила обратно, не сожгла адским огнем и не выкинула ничего иного. Кажется, она ограничивала магию гроссмейстера, а не его самого. Тот тоже мог бы выйти, если бы в число его способностей входила возможность проходить сквозь материальные объекты. Материализовавшись, Олег повалился на металлический пол бункера, тяжело дыша и утирая внезапно набежавший пот. Как вдруг кто-то смачно врезал ему по челюсти. Прежде чем парень смог понять, что происходит, перед ним возник Кирилл, ухватил его за грудки. «Какого черта?» – прорычал он. «Что с тобой не так? Ты... можешь меня отпустить?» – возмутился Олег. «Не отпущу!» Кирилл покосился на дверь. Оттуда не доносилось ни звука. Но сказать наверняка, там ли гроссмейстер и не слушает ли он, было нельзя. «Вставай и пошли!» Вместо того, чтобы встать, Олег просто растворился и появился снова в метре, уже без дружеских объятий Кирилла. Но тот решительно ухватил его за плечо и поволок прочь. Тогда, когда позади осталось несколько помещений, Кирилл, зверски сверкнув зубами, толкнул Олега к стене и раздельно произнес: «Что это было?» «Не ори!» Олег бурил его практически таким же взглядом. «Я не сошел с ума и не собрался уничтожить мир! Я здесь, гроссмейстер там, я не собираюсь выпускать его и...» «Ты видел записи?» Кирилл был вне себя от ярости. Пожалуй, за все время их общения Олег еще ни разу не видел его таким. «Ты знаешь, что и кто там внутри, и ты лезешь!» «Ничем, кроме самого себя, я не рискую!» – не выдержал Олег. «Не считай меня полным идиотом! Я все прекрасно понимаю и все учел!» «Ты и есть идиот!» Кирилл не отпускал его. И кажется, у Олега не получилось бы самостоятельно вырваться из схватки убийцы. «Полный и безоговорочный. Почему ты решил, что умнее его?» «Кого? Психа?» «Псих – не то же самое, что безмозглый. Это хитрая тварь, которая может...» «Которую я легко обвел вокруг пальца», – сообщил Олег. «А теперь отпусти меня и не будь кретином». «Я кретин». Рассверепел Кирилл. «Ты никому ничего не сказал!» «Я никому и не должен отчитываться!» Олег снова переместился на метр в сторону, устав стоять прижатым к стене. На этот раз Кирилл не стал хватать его, но по-прежнему сверкал глазами. «Я сделал то, что считал нужным, не рискуя, повторяю, ничем, кроме своей жизни! А уж ей я как-нибудь сумею распорядиться сам!» «Рассказывай». Кирилл скрестил руки на груди и поглядел на него. «С чего ты взял, что обманул гроссмейстера?» Олег огляделся по сторонам. «Тут где-нибудь была ванна?» – уточнил он. Вот на этом моменте злобное выражение наконец-то сошло с лица Кирилла, уступив место изумленному. «Чего?» – не понял он. «Ванна!» – спокойно повторил Олег. «Или ведро, корыто, не знаю, еще какая-нибудь емкость». Возможность наблюдать это недоумение на лице Кирилла доставляла ему особое удовольствие. «Сюда». простояв так секунды три, отмер Кирилл. Здесь было что-то подобное. Пройдя еще пару помещений, Олег действительно получил искомое. Обычное жестяное ведро, видимо, лежавшее тут еще с советских времен. «Ну, а это результат моей маленькой вылазки», — усмехнулся он. «Было опасно. И в какой-то момент я даже подумал, что у меня ничего не получится. Но это оказалось...» «Меньше слов, больше дела», — поторопил его Кирилл. «Что ж, ладно, справедливо. Воду из инвентаря». Прицел оказался верным, и весь литр воды, захваченный из моря во вратах, плюхнулся в ведро, расплескав по дороге лишь пару драгоценных капель. Ну а вот теперь Кирилл вытаращился по-настоящему. «Это то, о чем я подумал?» – пробормотал он. «Я без понятия, о чем ты подумал», – честно признался Олег с усмешкой. «Я не телепат». «Вода оттуда?» Кирилл стоял в 10 шагах от ведра и не подходил ближе. «Как вообще можно было положить воду в инвентарь? Это же не предмет. Все равно, что положить туда метр асфальта из-под ног у врага, или...» «Видимо, инвентарь считает иначе». Олег тоже глядел на волшебную воду, не отрывая взгляда. «Ну, вот результат моей вылазки». Кирилл не двигался с места, однако Олег уловил, как сильно он напрягся. «Что собираешься делать?» – ровным тоном спросил убийца. «Да ты боишься!» – Олег покачал головой. «Знаешь, да». Кирилл даже не стал спорить. «Это так заметно?» «Не слишком, но для того, кто так долго с тобой общался...» «Я очень редко чего-то боюсь», – признался Кирилл. «Но сейчас это все-таки происходит». «Чего?» – Олег сделал шаг к ведру. «Что я коснусь воды и сойду с ума, как гроссмейстер?» «Брось! Он спятил не от воды, он изначально был таким, а затем получил большую власть. Вот и все. Никакой мистики». «Ты не можешь знать этого наверняка». Кирилл оставался напряженным. «А что, если он спятил из-за того, что постиг истинную природу времени? Или что-то в этом духе?» «Он не выглядит человеком, спятившим из-за открывшихся ему хтонических тайн мироздания». Олег пожал плечами. «Он выглядит, ну знаешь, обычным придурком. Мелочным, мстительным и с огромной манией величия, не более того. Совершенно земной и будничный тип безумия». Кирилл молчал. «Во всяком случае, — хмыкнул Олег, — я пока еще жив, а значит, мы будем что-то делать с этим ведром». «Тебя убьешь, как же!» Фыркнул в ответ Кирилл, но смешок получился нервным. «Всегда можно сделать что-то. Опрокинуть ведро, унести его на своей сверхскорости». Олег покачал головой. «Ты не сделал ничего из этого». «Так делай уже что-нибудь». Кирилл пожал плечами. «Сколько можно ждать? Твой трофей, тебе экспериментировать. Лично я бы отдал его ученым, а не совал туда пальцы, но...» «Каким?» Олег подошел к ведру вплотную. «Каким ученым? Из ДМК? И потом, тебе нужны всемогущие ученые? Нет уж, такую штуку лучше использовать лично». «Выпить? Вылить на голову? Окунуть туда руку или лицо?» Если честно, он не знал, что с этим делать. «Ладно, можно совместить все три варианта». Зачерпнув воду двумя руками, Олег отпил ее. Бррр. Как и положено морской воде, она была жутко соленой. А еще, кажется, с какими-то песчинками. Что взять с воды, зачерпнутой с мелководья? Проглотив все, что было во рту, Олег прислушался к себе. «И как?» – уточнил Кирилл. «Уже стал повелевать пространственно-временным континуумом». «Да кажется, нет. Олег действительно не чувствовал ничего такого. А вот гроссмейстер на видео включился практически мгновенно». Кирилл наклонил голову. «Попробуй, Вдруг ты уже всемогущ?» Тревога в его голосе и позе не исчезла до конца, но явно делила теперь место с невольным любопытством. «Может, литра мало?» Олег зачерпнул еще раз и, жмурясь от привкуса соли, проглотил воду. «Ну так и брал бы сразу бассейн», — ответил Кирилл. «Каким бы тупым ни оказался гроссмейстер, все равно этого не хватит, чтобы надуть его во второй раз». «Нет, никакого эффекта, никакого чувства всемогущества». Олег окунул обе руки в ведро, но литр воды едва занимал пятую его часть, и высоко она не поднималась. «Эксперимент завершился неудачей», — констатировал Кирилл. «Может, это и к лучшему. Забирай ведро. У меня есть одна идея». «Как заставить его сработать?» Олег убрал ведро с водой в инвентарь. «Нет. Как доказать мою гипотезу, почему оно не сработает?» Оборвал его Кирилл. «Портал у тебя? Идем». «Куда?» – уточнил Олег. «Пока в штаб», – поморщился Кирилл. «А потом, видимо, выручать остальных». «От чего выручать?» – Олег поглядел на него с легкой тревогой. «От серьезных проблем. Чтобы догнать тебя на пути сюда, нам пришлось влезть в некоторые из них». Кирилл скрестил руки на груди. «Поэтому в следующий раз, волк-одиночка, предупреждай о своих вылазках, безумных идеях и всем подобном. Просто чтобы нам не приходилось снова разгребать за тобой дерьмо». «А я вас об этом никогда и не просил», – пожал плечами Олег, а затем переместился в здание свершения. В помещении, отданном группе БИС, сейчас было непривычно пусто. И даже компьютеры не работали. Воистину дикое зрелище. Кирилл прошелся туда-сюда по помещению и выдохнул. «Да уж, а ведь кто-нибудь мог бы остаться тут, и сейчас...» Дверь распахнулась, и в комнату заглянул один из помощников Щергайского. «О!» – заметил он. «Вы тут? Я прошу прощения, но шеф зовет вас к себе». Олег с Кириллом переглянулись. Щергайский был в своем кабинете, в довольно скверном настроении. «Господин Соколов», — он посмотрел на вошедшего Кирилла. «Скажите, вам известно, где сейчас ваши товарищи по команде?» «Приблизительно», — Кирилл пожал плечами. «А что, вы уже настолько помирились с властями, что перестали одобрять вторжение на их территорию?» «Справедливый укол». Щергайский вздохнул. «Но ситуация поменялась. Нам представился шанс, один на миллион, стать из подпольной организации легальной и имеющей власть. Короче», — оборвал его Кирилл, — «к чему вы это?» «Простите», — вздохнул Щергайский, «но меня настоятельно просили позаботиться о том, чтобы вы присоединились к своим товарищам в ближайшее время. Надеюсь, вы не станете сопротивляться».